Вот по морю плывет в изгнание святой патриарх Никифор, я ему кланяюсь. А патриарх, находившийся на корабле в то же время, сделал глубокий поклон и на вопрос, кому он кланяется, ответил: «Это я кланяюсь преподобному Феофану, который приветствовал меня». Из жития преподобного Сергия Радонежского известно, как он, трапезуя с братьями, неожиданно приветствовал земным поклоном святителя Стефана Пермского, когда тот сделал остановку за 35 верст от Троице-Сергиевой лавры, следуя в Москву. Этим он ответил на приветствие святителя. Вот какой прозорливости достигали преподобные. Они читали в сердцах людей, они знали имена тех, кого видели впервые. Они нередко отвечали на вопросы, еще не высказанные, как бывало много раз с преподобным отцом нашим Серафимом Саровским. Вспомним также и о том, как трогательно упрашивал праотец Авраам Бога, явившегося ему в виде трех странников, пощадить осужденное на истребление города Содом и Гоморру, если в них найдется 50, 40, 30 и даже 10 праведников. Преподобные, праведные, святые – это те, ради кого Бог и до ныне щадит отвергающие его и его заповеди грешный мир. Может ли быть у кого-то из людей миссия более высокая? И наши святые обители Киево-Печорская, Троица-Сергиева, Саровская, Почаевская, Соловецкая и многие другие – были драгоценными жемчужинами, из которых тихий свет богопознания, теплившийся в сердцах их великих подвижников, озарял многострадальную Русь. Вот кто такие преподобные, вот кто такие монахи и отшельники. Да не дерзнем мы повторять слова издевающихся над ними. Да преклонятся сердца наши перед этими великими Божиими угодниками. Да будут они нам примером всего того доброго, что должны делать и мы сами. А теперь, когда наступает время покаяния, да будет всем примером преподобная мать наша Мария Египетская. Ее же молитвами да сохранит нас Господь наш Иисус Христос, Ему же слава и держава вовеки. Аминь. Слово в неделю Ваий. Буква убивает, а дух животворит. Ныне мы празднуем одно из самых великих событий в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его торжественный вход в Иерусалим. В те дни этот город был полон народа, пришедшего отовсюду на великий праздник Пасхи. Он гудел молвой о великом пророке и чудотворце из Назарета, только что сотворившем величайшее из своих бесчисленных чудес воскрешение Лазаря, 4 дня лежавшего в гробу, и ждал его прихода и готовился к торжественной встрече. Христос всегда отклонял от себя всяческие почести, запрещая бесам, которых изгонял, разглашать то, что Он Сын Божий, запрещая исцеленным рассказывать о чуде исцелений. Но теперь пришло время открыть людям Его достоинство как Христа.